Глава третья. Путь на юг. Вечером хоббиты собрались у Бильбо и устроили собственное секретное совещание. Мэри с Пином были возмущены, когда узнали о проделке Сэма. «Где же справедливость?» — негодовал Пин. «Этого пройдоху не выгнали из зала, не заковали в цепи за наглое самозванство, а наградили, и он отправится с Фродо». «Наградили», — грустно усмехнулся Фродо. «Скажи уж, приговорили к страшному наказанию. Подумай, можно ли считать наградой поход в Мордор, да еще и с кольцом? А я-то надеялся, что у меня его заберут, и мне удастся отдохнуть в раздоле». «Да, гостить у эльфов приятнее, чем тащиться в Мордор», — согласился Мэри. «Но мы ведь завидуем не тебе, а Сэму, раз уж ты взялся за это дело. Для нас не придумаешь худшего наказания, чем отпустить тебя в поход одного. Часть пути мы одолели вместе, надо вместе его и закончить». «Я тоже так считаю», — вмешался Пин. «Нам, хоббитам, нельзя разлучаться. Если меня не запрут в темницу, я обязательно пойду с Фродо. Ведь нужно же, чтобы его сопровождал хотя бы один благоразумный спутник». «Для этой-то роли ты никак не подходишь», — проговорил Гэндальф, заглянув в окно. Бильбо жил на первом этаже. «Но вы слишком рано начали волноваться, ибо пока еще ничего не решено». «Ничего не решено?» — переспросил его Пин. «Так что же вы делали на вашем совете?» «Говорили и слушали», — объяснил ему Бильбо. «Каждый рассказывал то, что он знает, и узнавал то, что ему неизвестно. Все слушали друг друга с открытыми ртами. Между прочим, даже всеведущий Гэндальф услыхал неожиданную для него весть о бегстве Горлума, да не подал виду». «Ты ошибаешься», — возразил Гэндальф. «Мне эту новость сообщил Ветробой. Если хочешь знать, то с открытыми ртами сидели на совете лишь Бильбо да Фродо, а я ничего нового не услышал». «Ничего так ничего», — согласился Бильбо, понимая, что с Гэндальфом спорить бесполезно. Но на совете весь день говорили и слушали, а решили только про Фродо и Сэма. Бедняги, им выпала суровая доля. Впрочем, они ее выбрали сами. Я предвидел, что так и должно случиться, если меня не отпустят в Мордор. Но могу по секрету сказать вам, друзья, что не им одним суждена эта доля. С кольцом отправится большая группа, как только разведчики возвратятся в раздол. Они уже ушли на разведку, Гэндальф? — Некоторые ушли, — ответил маг. — Некоторые собираются и уйдут утром. Им вызвались помочь следопыты-северяне и эльфы Трандуила из Северного Лихолесья. Вы отправитесь после возвращения разведчиков, так что Фродо еще успеет отдохнуть. Вот — Вот-вот, и потащимся мы в Мордор зимой, — с мрачным неодобрением пробурчал Сэм. — Что ж, придется, — заметил Бильбо. Ведь тут отчасти виноват и Фродо. Зачем он ждал моего дня рождения? Между прочим, он странно его отпраздновал. Неужели он думал меня порадовать, когда отдавал в этот день мой дом вздорным занудам для Кошель Торбинсом? Как бы то ни было, сделанное сделано. Дождаться весны не позволит обстановка, уходить до возвращения разведчиков глупо. Когда сквозь муть осенних слез оскалится мороз, когда ясна ночная стуть, в глуши опасен путь, но неразведанный путь гораздо опасней. — Боюсь, что Бильбо прав, — сказал Гэндальф. — Мы должны выяснить, где сейчас всадники. — Так они уцелели? — спросил его Мэри. — Их не уничтожишь, — ответил Гэндальф, — пока не уничтожен их властелин. Надеюсь, им пришлось вернуться во свояси. Без коней в нашем мире они бессильны, но это обязательно надо проверить. А пока забудь свои страхи, Фродо. Не знаю уж, будет от меня прок или нет, однако я думаю, что пойду с тобой в Мордор. Ибо, как здесь было правильно сказано, тебе необходим благоразумный спутник». Фродо охватила буйная радость, которую он не захотел скрывать. Так что довольный Гэндальф снял шляпу, церемонно поклонился, но при этом добавил: «Заметь, я лишь думаю, что отправлюсь с тобой. Окончательно мы еще ничего не решили. Неизвестно, что скажут Элронд и Арагорн. Кстати, мне нужно повидаться с Элрондом. Гэндальф надел свою шляпу и ушел. — Как ты считаешь? — спросил Фродо у Бильбо. — Сколько времени мне придется ждать? — Не знаю, — откровенно признался Бильбо. — Здесь ведь почти не замечаешь времени. Но разведчикам предстоит нелегкая дорога, так что едва ли ты уйдешь скоро. Мы успеем до этого в волю наговориться. А ты не хочешь помочь мне с книгой? Мы закончим ее и начнем твою. Скажи, тебе еще не приходило в голову, чем твоя книга должна завершиться? — Приходило, — мрачно ответил Фродо. — И ничего хорошего я об этом не думаю. — Ну что ты, мой друг, — воскликнул Бильбо. — Книги обязаны хорошо кончаться. Как тебе нравится такой вот конец? С тех пор они больше никогда не расставались, и счастливее их не было никого на свете. — Да, это замечательная концовка, — согласился Фродо и грустно добавил. — Только не очень-то я в нее верю. Хоббиты обсудили путешествие к эльфам и попытались угадать, какие опасности встретятся Фродо на пути в Мордор. Однако целительный покой раздола вскоре развеял их тревожные мысли. Будущее по-прежнему казалось им мрачным, и все же оно не омрачало настоящего, а радость жизни укрепляла их веру в счастливое завершение опасного похода. Хоббиты радовались каждому дню, проведенному среди гостеприимных эльфов, каждой трапезе и каждой песне, услышанной в уютном каминном зале. Дни незаметно уходили в прошлое, и на смену осени подступала зима. Ветерок, подувающий с мглистых гор, постепенно наливался знобящим холодом, сухо шуршала облетающая листва, и выцветала серебристая синева неба. В белесом блеске полной луны чуть заметно мерцали ночами звезды, но на юге, почти у самой земли, до рассвета сверкала багровая звезда, и лунный блеск не мог ее пригасить. Она заглядывала в комнату Фродо, словно кровавый, всевидящий глаз. Хоббиты прожили в раздоле 2 месяца, и к началу декабря, когда кончилась осень, группы разведчиков стали возвращаться. Одни из них обследовали северные земли, верховья Буйной, Троллистое плато и Серые горы у истоков Андуина. Другие спустились по бесноватой и серострую к давно разрушенной крепости Тарбат, чтобы узнать обстановку на сирых равнинах. Третьи перевалили мглистый хребет, прошли вдоль Андуина до Ирисной низины и вернулись к бесноватой через горный перевал, который зовется Черноречным каскадом. Четвертые прошли по восточному тракту и потом, осторожно продвигаясь на юг, исследовали западные окраины Лихолесья вплоть до чародейских дебрей Дул-Гул-Дура. Последними возвратились сыновья Элронда. Они побывали в глухоманной пустоши и на бурых равнинах к востоку от Андуина, но рассказали о своем путешествии лишь отцу. Разведчики нигде не обнаружили всадников, даже ни разу не слышали о них. Не видели всадников и великие орлы, могучие союзники Радагаста Карева. Горлум тоже бесследно исчез, а на севере рыскали стаи волколаков. 3 утонувших черных коня были найдены в реке Бесноватой у переправы, и еще 5 трупов чуть ниже на перекатах. Там же, прижатые течением к утесу, мокли в воде изодранные плащи. — По крайней мере, 8 из 9 Бесноватая спешила, — рассуждал Гэндальф. — Можно надеяться, что призрачные прислужники на какое-то время потеряли силу и вернулись в Мордор бесформенными призраками. Но полной уверенности у меня нет. Если же это действительно так, то они не помешают нашему походу, ибо не скоро появятся опять. У врага, разумеется, много прислужников, но им, чтоб узнать, куда мы отправились, придется тайно пробираться к раздолу. Тайно, ибо дунаданцы не дремлют. И тут разыскивать наши следы. А мы постараемся не оставлять следов. Однако медлить больше нельзя, надо выступать, не откладывая, сейчас же.